Глава четвертая. Уж как орал первый принц, услышав об этом счастливом известии. Разумеется, для всех наша помолвка была настоящей. «Ты не имеешь права уводить моих невест!» — звенели стеклышки в витражах. «Она моя!» — тыкал в меня пальцем совершенно не по-королевски, а как-то зло и почти с ненавистью, будто бы они враги, а не братья. «Да ты даже имени ее не помнишь!» — только и хмыкнул второй принц, сложив руки на груди и невозмутимо наблюдая, как его старший брат полыхает от гнева. «Не твое дело, недодракон!» — приблизился мой бывший жених к настоящему фиктивному вплотную, и мне пришлось стать свидетельницей того, что оба брата, по натуре своей и темпераменту, все же огненные. Потому что уже в следующую секунду они сцепились, перебрасываясь ругательствами и пытаясь придушить друг друга. Эдакие нежные родственные отношения и братские объятия. Я-то и не ожидала, что ледяному принцу может не понравиться, что невесту увели. Помнится, одну он сам с радостью брату сплавил, чтобы избавиться. А тут вдруг посмотрите на него. Решил отстаивать мое право на участие в его отборе. Будто оно надо мне. «А ну, успокоились!» — рявкнул материализовавшийся тут же их отец, видимо, призванный кем-то из слуг. Ведь я только в сторонку отошла, наблюдая за ними. Не разнимать же. А где искать тут правителя, даже представить не могла. «Что тут происходит?» — прищурился правитель, так сильно напоминая сразу обоих своих сыновей. «Вот откуда у них такая привычка». «Я выбрал невесту, отец. Женюсь на принцессе Запада», — указал на меня второй сын. «Вообще-то эта девушка из моего отбора», — возразил первый, окатывая меня злым взглядом. И не было в нем ни капли ревности или хоть каких-то ко мне чувств, кроме уязвленного самолюбия. «Хорошо хоть на лицо невест запоминаешь, если не по именам», — ввернул его брат. Отец прервал их новую перепалку властным жестом руки. «У тебя свой отбор в разгаре. Зачем тебе именно эта невеста?» — осведомился по-деловому. «Хочу ее», — сжал кулаки второй принц, не сводя уверенного взгляда с отца. И ни один мускул на его лице не дрогнул. «Хм, надо же, нисколько его не боится». Хотя слухи о том, что правитель жесток и суров, ходят по всем соседним странам. А вот у меня от его слов дыхание замерло, потому что это свое «хочу» принц сказал так проникновенно, что надо бы тебе, Астра, головой о стену постучаться, чтобы мозг на место встал. Что я вообще себе только придумала там? «А ты?» — обратился отец к старшему сыну. «Тоже ее выбираешь?» Ледяной принц нахмурился. «Нет, но...» «Вот и решился вопрос». «Да, моего мнения тут, конечно, никто не спрашивал. Только принцы на него имеют право, похоже, в этом дворце». Зато, окинув меня пристальным взглядом, будто мысли читал или сканировал с ног до головы, правитель отчего-то усмехнулся и вынес вердикт. «Итак, принцесса Запада объявляется избранной принца Тьяра», — махнул рукой в сторону появившегося тут же распорядителя отбора. «Старший принц продолжает выбирать свою нареченную из оставшихся. Свадьба состоится по очередности рождения, так что твоей избранной придется подождать», — сказал моему фиктивному жениху. «А ты бы поторопился с выбором, пока братья всех твоих невест не разобрали». Это он уже бросил своему первенцу. По большому счету, на это мы и рассчитывали. Нет, не на то, что всех невест разберут, а что отбор второго принца, про себя назвала его по имени, ему прямо идет, красивое имя, распустят. Следующий отбор, если мы не поженимся, не раньше, чем через год можно устроить. Вот и получается, что мы оба в выигрыше. Он получает отсрочку, я – свободу. Хотя почему правитель сказал про всех невест? Еще кого-то тоже разобрали у Ледяного. Поэтому он так злится. Уж явно не из-за меня лично. И тут я поймала пристальный взгляд моего бывшего жениха. Впервые за все время он посмотрел прямо на меня, но сразу же перевел задумчивый взгляд на своего младшего брата. И, кажется, что-то задумал.